«Думаешь, это Гош?» — Пит высказал самое правдоподобное предположение из возможных, когда они отъехали на безопасное расстояние. Стрельба от колодца смолкла. Только как он сумел нас опередить, отставая, невольно начнешь верить в глупости про магию. В миле за колодцем они сумели собрать отряд, не весь. Один погибший, двое раненых. Четверо кхаров получили пулю или две. Пока зализывали раны, себе и быкам, с юго-запада показалась небольшая группа. Какой-то чиновник в сопровождении двух десятков охраны. Оказалось, судья. Съехались ближе, сжимая оружие наготове. Убедились, ни у одной из сторон нет желания развязать войнушку. Тогда Питер спросил, проезжали ли они около колодца. Успокоившийся было судья в серой от пыли мантии снова воспылал подозрениями. Там пусто, и колодец сухой, а вокруг него разбросаны такие штуки. Уж не колдовские ли? По знаку судьи один из его подручных развязал мешочек и очень осторожно, кончиком прутика достал блестящий цилиндрик. Американцы безошибочно узнали в нем пистолетную гильзу. «Да, судья», — подтвердил Пит. «Со стороны колодца по нам хлестнул огонь. Мы потеряли человека и кхаров. Благодарение Мауи, что вас это миновало. Поймаю колдуна, вздерну», — пообещал вершитель правосудия и нервно махнул рукой, приказывая продолжать движение. Узнав, что устроивший засаду исчез, заночевали прямо здесь. Коростцы умело извлекли пули из толстых шкур животных, смазали ранки мазью. Потом стянули края суровыми нитками. Копье или арбалетный болт делают дырки куда глубже и шире. Опыт ветеринарной помощи имелся. Легкораненых Джен перевязала сама. Вколола антибиотики. Аптечка, конечно, оставалась с собой и во время стычки под Гузером, поэтому не пропала. И прикопали убитого. По правилам, за упокойную молитву должен был прочесть командир. Но Пит не знал слов, его заменил десятник, что не прибавляло авторитета. Как только устроились на спальниках в палатке, Джен прошептала. Это точно был Гош, богом клянусь, только он сможет появиться и исчезнуть внезапно. Именно поэтому о нем рассказывают всякие бредни о дружбе с богами. Нам ждать очереди из его гана, приближаясь к каждому колодцу, или к каждому кусту, откликнулся лейтенант. Не думаю. Мы больше двух недель ехали без приключений. Гош хитер, готов на сюрпризы, но вряд ли всесилен. Согласись, всего один погибший с нашей стороны, не ахти какой результат для засады, ха-ха-ха. Блестяще задуманная операция с тем же блеском и провалилась. Поручив командование отрядом одному из десятников, я отправил людей по прежнему маршруту, предупредив, соединюсь вновь с ними дальше по пути. Взял с собой только Лагра, низкорослого проныру, очень ловкого. В моем времени стал бы, наверное, карманником в общественном транспорте. Одна проблема, паниковал в закрытом объеме, что никак не соответствовало задаче. Пришлось обмануть. Перед спуском в старый колодец завязал ему глаза и навешал лапши на уши. Тот поверил. Авторитет Архиглея велик. Во все же затрясся как осиновый лист, когда я начал вызывать подгруна, больше надеясь не на слова, а на аромат липового меда. С удовольствием сам бы зачерпнул полную ложку. Липа цветет. Боже мой, как же липа цветет. В русской глубинке, в Тарусе, Ельце и короче. В летние ночи, безлунные душные ночи. Липовый запах из липовых пазух течет 11. Затевая авантюру, я понадеялся, что червяк прилично ориентируется в мульде. Поэтому выбрал место на карте, куда Америка с искоросским прицепом выберутся не раньше, чем дня через два или через три. Как и в прошлый раз, когда с помощью бога подземелья я попал в Кирах, захваченный недоноском Майора, подгрун открыл очень узкий проход, лаз в виде трубы длиной, наверное, метра четыре. Логр полз за мной, как и был, с завязанными глазами. Держался пятерней за сапог, отстал бы, и проход закрылся, а парня заживо похоронило бы, вместе с пистолетом-пулеметом системы Судаева. По прибытии в солнечный мир я убедился, что приемная станция в виде другого колодца, где иссякла вода из-за сентябрьской засухи, слишком далека от тракта на северо-восток. Господин, робко потревожил меня солдат, а если не убьете всех, он был прав, все же врагов в десятеро больше, и у них два автомата, а у меня нет походного сарая с листом металла за деревянным экраном, и эффективную дальность стрельбы у ППСМ-4 не сравнить. Идею подбросил тот же Логр. Я даже представить не мог, что этот клаустрофоб предложит что-либо, связанное с подземельями. Гош, чтоб подгруна вызвать, нужен колодец локтей 20 глубиной, я перевел в привычные мне метры, 15 достаточно, так найми хрымов, чтоб выкопали. Конец сентября, время полевых работ, с трудом нанял четверых, согласных махать лопатами, выдал им целую серебрушку, приказал обложить яму бревнами, чтоб придать сходство с колодцем, успел, но вышло отвратительно, когда очередная туча пыли материализовалась, наконец, в банду коростских наемников, один из них отделился от общей кучи и погнал ко мне, разведчик, мать его, решил подпустить ближе. Потом показать ствол и вежливо попросить, крикни своим, что все хорошо и водичка свежая, останешься жив на какое-то время. Но, блин, забыл предупредить Лагра. Тот нажал на гашетку, когда воин был в шагах в 20, и не попал. Мне пришлось добить разведчика и пальнуть по основной массе пассажиров. Они сделали самое умное в подобной ситуации, разбежались. Потом любопытство наверняка возьмет верх. Американцы догадались бы поставить дымовую завесу и за ней подобраться вплотную, на бросок гранаты. У них наверняка есть. Оставив Лагра бдить, но не расходовать патроны впустую, я скатился вниз вызывать подгруна, а он не шел. Появившись не ранее чем через полчаса, сразу потребовал мед. Боже, мы с тобой договаривались. За ту банку ты два раза открываешь ход. Меда хочу, возразил червяк и... Не обнаружив в моих руках желаемого, намылился смыться. Пришлось наобещать ему два либо, всего лишь за перемещение к тому же колодцу, что принял нас двумя днями ранее, на какие-то жалкие 2 километра. В деревеньке, расположенной у дороги, примерно в 6 часах ходьбы от мулежа колодца, мы с Лагром прожили неделю, ожидая наш отряд. То есть отрыв от нас у Пита и Джен составил 7 дней. А 7 дней, более чем достаточно, чтоб приготовить любой гадский сюрприз. Кроме того, здесь не нашлось ни рощи Веруна, ни запасов липового меда, чтоб обратиться за Божьей помощью. Мауи слишком величав, чтоб его тревожить. С вероятностью 99,9 в периоде проигнорит мою просьбу. Только потеряю лицо, унижаясь. Пообщавшись с богами мира Кхарк, поневоле станешь атеистом. Настроение поднял лишь Бобик. Каким-то невероятным образом он учуял, что хозяин близко, и попросту удрал из отряда, опередив его на полсуток. Я услышал испуганные крики сельчан, кудахтанье куриц, тревожное мычание кхаров и заливистый лай. Пес вышиб башкой дверь хибары, давшей нам ночлег, опрокинул в прыжке стол со снедью, перепугав владелицу жилья до полусмерти, и кинулся вылизывать мне физиономию. Удары хвоста разбросали грубо сколоченные табуреты. Ну как его упрекнешь в невоспитанном поведении? И хоть он, наименее трогательное четверолапое существо в обоих мирах из всех, кого я видел, совершенно не располагающий к лирике во взаимоотношениях, меня чет пробило на сентиментальность. Даже стишки вспомнились. Песа моя, песа. Лапа моя, лапа. Чудо моя, чудо. Рада моя, рада. Хочешь, с тобой буду. Всегда вместе, рядом, 12. Пришлось кинуть хозяйке золотой, чтоб успокоилась и принесла целую курицу, заморить червячка собачки. Бобик был весь в мусоре и пыли, ничуть не напоминая себя дворцового, где специально обученный мужественный лакей его расчесывал и мыл. А потом, растеряв 3/4 мужества, бежал к матушке замазывать следы случайного прикосновения клыков. В компании с Бобиком ждать стало веселее, хоть и хлопотнее. Дав отряду короткий отдых, я скомандовал выдвижение. Через несколько дней придорожный валун с высеченными письменами просветил нас, что мы вступаем в земли славного бринства, настолько славного и процветающего, что я нигде не увидел поста для сбора мытной подати. На мытников у Айура, похоже, не нашлось средств, что странно. Люди этой профессии сами зарабатывают на жизнь и искренне изумляются, что за это еще и жалование полагается. Что хуже всего, потерялись следы американской команды. Или они сменили маршрут, сбивая нас с толку, или не знаю что. Но все равно, тревожно. В последнем селе перед замком услышали крик нищеты. Скорее даже, увидели. Пронзительный. Обитаемых домов всего 6, остальные брошены. Но как выживали хрымы, наверное, даже Мауи не знает. 1 октября, урожай собран, а люди ходят голодные, потухшие, больные, в рванье. Староста, увидав монету, подумал, очевидно, что она ему мерещится. С Айуром они были связаны договором, но ненавидели. Сверх положенного он набирал их до нитки и грозился прислать стражников, если вздумают бежать. Сколько стражников? Первым делом поинтересовался я. 8. Да внук Брента. Лютый зверь. Но у нас что? Только топоры да деревянные жерди. Куда против них? Слабые мы. Засуха половину урожая спалила. Попросите у Веруна дождичка, По недоуменным лицам хрымов я догадался, что о возможностях бога рощи здесь не осведомлены. Презентовал саженцев, их непременно беру в дальние походы. Рассказал про обходительное общение с башком, подношение сладких даров, хотя бы пирогов с лесной ягодой. Предупредил, чтоб берегли насаждения от животных и крайне аккуратно относились к вериям. Под конец спросил, сколько лет тебе, дед? 32 годка, на вид, 70. Охотиться не разрешает? Не-е-е, замахал руками молодой старик. Только сами они, нам страшными карами грозит, если... Понятно, моему псу Брент ничего не запрещал, наверное, упустил из виду. Бобик, Хрым и пара его сородичей едва не присели, увидав моего комнатного плюшевого питомца. Принеси пару свежих пырхов. Лес вон там, говорят, самые умные из земных собак, бордер колли, достигают интеллекта 4-летнего человеческого ребенка. Я не представляю 4-летку, которому дал бы автомат либо винтовку, наказав подстрелить и притащить пару кабанов. Нет, отставить. Я не представляю себя, доверяющего огнестрел пацану детсадовского или даже младшего школьного возраста. А Бобик умчался, прекрасно поняв задание, и зуб даю, налегке не вернется. Глава 16. Первоначальный план был осадить пристанище Айура и сделать ему предложение в духе крестного отца, от которого поганец не сможет отказаться. Но я не решусь на сложные маневры даже перед самым хлипким плетнем вместо крепостной стены, если где-то рядом шныряет 20 головорезов с двумя М4 и желанием наделать дырок в моей тушке. Действовать придется напористо и грубо, без капли гуманизма. К сожалению, при минимуме подручных средств. Для затравки разговора с Брентом я не придумал ничего лучшего, кроме как поджечь его замок. Отведавшие мясо крестьяне, уверен, впервые за долгое время, с энтузиазмом кинулись помогать. Итогом их усилий при участии моих солдат стали два здоровенных лука, метра, наверное, по 4 длиной. Тетивой послужил капроновый поводок Бобика. К сожалению, его пришлось разрезать надвое. Должен выдерживать несколько тонн. Здесь столько не нужно. Ровные жерди послужили метательными снарядами. Все это богатство крепилось к направляющим, установленным на тележные колеса. В общем, станковый арбалет в количестве 2 штук, вроде бы подобная средневековая артиллерия именуется баллистами, не уверен и уточнять не собираюсь. Испытание на лугу показало, бьет шагов на 300 и не точно. Но поселение Айура, крупная мишень, что-то да попадет в цель. Ранним октябрьским утром, почти без росы из-за последствий засухи, мы выдвинулись на приступ. Лес начинался уже в полукилометре от ограды, нарушая первую фортификационную заповедь. Окрестности должны просматриваться со стенной башен на много верст во все стороны. Поэтому шевеление на стенах началось, когда мы приблизились и развернули обе пушки. Я позволил по 2 пристрелочных выстрела. К оперенным жердинам крепились листы бумаги с условиями ультиматума. Хотя бы один из 4 непременно попадет к Айуру. Правильное письмо на местном языке мне дается трудно. Логр помог, он грамоте обучен. Даже если там по 4 ошибки в каждом слове еще, смысл понятен. Сдавайтесь и выходите с поднятыми клешнями, а то пидец. Хрымам обещал жизнь. Антам, как получится. Пока у Айура развлекались чтением, солдаты положили на направляющие новые жердины с намотанной на боевую часть соломой, ее облили смесью сосновой смолы и какой-то вонючей гадости. Подожгли. Почему-то горящие снаряды дали перелет, но у нас был нормальный запас. Стоило только чуть подправить прицел. Заряжай. Скрип сгибаемого дерева и тяжкое дыхание воинов, натягивающих тетиву, в десятером на каждый аппарат. Пли. Начался кошмар. От стен до реки, не добежать, все простреливается. Канава вокруг стены пересохла. Колодцы внутри, надо понимать, тоже не полноводны. Крыши, крытые соломой, в лучшем случае, дранкой, высушились сентябрьским солнцем по максимуму. Они словно ждали огня. Дедушка мой Иван Павлович всегда наставлял, не выбрасывай золу из печи. Посыпай грядки под деревьями, полезная она растениям. Оценил бы деда, сколько я заготовил золы, но вряд ли обрадовался, горели человечьи жилища. Ворота распахнулись очень быстро, народ повалил наружу в чем был. Кто-то похватал утварь, мамки несли детей, детки крупнее шлепали сами. Позволь, Мауи, всем выбраться живыми. Семейство Брента вышло с некоторой долей организованности. Айура в ночном халате тащили под руки 2 служанки хрымки. За ним шли женщины-анты, одна старая как он, другие разного возраста. Полдюжины воинов, 8 обещанных я не насчитал. Впереди, Прилично экипированный молодой человек лет 17-18 на вид с мечом наперевес. Видимо, тот самый внук, благополучно переживший захват на Минора. Он же решил перехватить инициативу и взять реванш. Гош, ты, мерзавец и убийца, вызываю тебя, дерьмопырха, на честный смертный бой. Я не стал уклоняться. Вышел навстречу и пристрелил пацана из ТТ. Честно и смертно. А очко жим-жим, как только отделился от своих, стал хорошо различимой целью для аккуратной очереди из М4. Крайне неуютно чувствуешь себя, воображая, как твой силуэт вырисовывается в сетке прицела, стрелок берет поправку на дистанцию и ветер. Скорее вернулся к баллистам. Больше выстрелов не прозвучало. Лобр, дуй вперед, возьми двоих в помощь. Прикажи сложить оружие на землю. Хрым и пусть валит на все четыре стороны. Куда? Изумился парень. Куда хотят? Айура, ко мне. Почему-то смерть молодого глупца их не вполне вразумила. Шестеро стражников торчали на месте, не спеша расстаться с мечами, а служанки отказались тащить деда ко мне. Боялись, их можно понять. Мои воины отобрали у них Брента и поволокли. Пожилая женщина вцепилась в него, но Лобр ее отпихнул. Вблизи мой враг выглядел отталкивающе и одновременно беспомощно. После нашей последней встречи сдал настолько, что, кажется, прошло лет 10 или больше. Интересно, я в той же мере постарел, чего тебе не имется, маразматик. Знаешь же, что я съедаю коростских наемников на завтрак. Зачем нанял их, зачем прислал? Ты забрал на Минор. Вроде же обо всем договорились. Я забрал его в отместку, что ты натравил на меня своих сыновей, пытавшихся отжать Кирах. Мы в расчете. Или что-то не так, отдай на Минор, пырхово семя. Гад едва стоял на ногах, но глаза горели неукротимым огнем. Будь он способен обжигать, от меня осталась бы головешка. Понятно, но не пойму другое. Ты же на мели, бедствуешь. Откуда нашлось серебро на ватагу наемников? Он засмеялся гнусным смехом. Есть добрые люди, которые тебя ненавидят не меньше моего. С этого места подробнее. Я взял его за полы халата и встряхнул. Говори, дерьмо пырха тебе впасть. Ну, не хочешь по-хорошему. Одного внука ты только что лишился. Сколько их там еще, за мамкиной юбкой? Думал, в его глазах светится 100% злости. Ан, нет, сумел утроить или даже учетверить, разразившись градом проклятий. Если отбросить ругань, ты ходатайствуешь, чтоб я милосердно их пощадил. О каком милосердии ты можешь говорить, выродок? О самом простом. Ты мне говоришь правду, и я оставляю их в живых. Коль узнаю, что солгал, не поленюсь вернуться и подшибать им головы. Кто дал серебро на поход команды Кривого Леса в Номинар? Неприятно, конечно, идти на шантаж в духе боевиков-террористов какого-нибудь экстремистского движения. Но дети, объект торга, не слышат. А старый козел все равно сейчас умрет. Фирух, брешешь. Клянусь перед ликом Мауи, перед Богом Всемогущим, пред которым скоро встану на коленях. Не веришь пресвятому Мауи? Спроси моих. Никто, кроме Фируха, в последние месяцы не приезжал. Зачем тогда убили его? Случайно. Глупая баба перепутала. Хотела тебя зарезать. Похоже, не врет. Обдумать эту дичь я отложил на потом. Сейчас важно другое. Трухлявый мухомор 100% общался с американцами, коль осведомлен об обстоятельствах гибели принца. Где Джен и Питер? Рядом. Держат тебя в прицеле. Пырх. Что же не стреляют? Если попробуешь тронуть меня хоть пальцем, узнаешь. Проверим. Лобр. Отруби ему руку. Свистнул меч, хлынула кровь. Брент взвыл и зажал культю второй рукой. Вот пуля пролетела и, ага, вот пуля пролетела, и товарищ мой упал. 13. Нифига подобного. Ни пуля не просвистела, ни Лобр не повалился. Я кивнул, и воин рубанул горизонтально. Старческая трава покатилась по рыжей от суши траве. Осталось подчистить детали. Родню Айура и шестерых охранников подогнали ко мне. Объявил об амнистии. Что интересно, ни один из воинов не бросил меч или копье, как было велено. Хотели погибнуть с оружием в руках, а не быть зарезанными, словно бараны. Респект, господин. Пророкотал один из них. Брент мертв, наша служба окончена. Возьми к себе. Зачем? Видел я вас в деле. Грудью кинулись на защиту Брента. Герои. За спиной у меня дружно заржали номинарские. Они, в большинстве из чудо-командиром впереди, чувствовали себя победителями вселенной. А отправь на стену осажденного укрепления, когда перед тобой враг, в разы превосходящие числом и вооружением. «Все так», — ответил солдат. «Да только мы 2 месяца не видели жалования. Одни издевательства. Кровь за него проливать? Айур, к которому обращались с претензией, не ответил по уважительной причине. Нечем отвечать, в номинар не возьму, а вот в Гузаре служба найдется. Мы сейчас, засуетился вояка, только бабу с детем кликну, из-за них пришлось задержаться. Семьи были у двух новобранцев из шести, совместными силами они нашли одну подводу с плохеньким кхаром. Сами, пешком и не быстро, я подкинул им мелочи, наказав двигаться в Гузаре самостоятельно. Поэтому шестеро новеньких не стали свидетелями следующей, довольно неприятной сцены. Питер выехал навстречу, продемонстрировав пустые руки. Один, без какого-либо сопровождения. Бобик зарычал. Двоечник. Чего так поздно учуял? Предупредил бы заранее. Но, поскольку он отреагировал только на американца, вблизи в кустах и между деревьев, окруживших дорогу, вряд ли спрятались его коростские подручные. А вот Джен, наверняка где-то поджидает, рассматривая место нашей встречи в оптический прицел. Неприятное чувство, катавшееся холодным шариком по спине, когда припирался с Айуром, возникло опять. Что надо? Здравствуй, Гош. Тебе здоровья не желаю. Еще раз. Что надо? Домой. Бобик и то понятливее. Схватывает с первого раза. Объяснял. Даже на камне правды. У меня нет доступа на землю. Мой отряд ждал. Я выехал на 5 корпусов животного вперед, облегчая жизнь и прицеливание Джен. Верю, развел ладони лейтенант. Вот только за дни пребывания в замке мы выяснили. Переходы во власти богов. И если очень сильно попросить, так в чем проблема? Проси. Мы не вхожи к богам так, как ты. Мне стало немного смешно. То есть ты хочешь, чтоб я перед кем-то из них замолвил словечко? За вас? Вот. Похоже, мы придем к взаимопониманию. Хорошо. Мой интерес, я так понимаю, заключается в том, что вы уберетесь нахрен из Мульда и больше меня не потревожите. Да, хотелось бы только по 10 фунтов золота. Вдруг окажемся в Сибири, столько разменной монеты у меня с собой нет, что наскребу, отдам. Хватит на мобильный телефонный звонок в ближайшие консульства США с криком о помощи, и даже на пару авиабилетов. Заезжать куда-то в город в моей компании он не стремился. Давай сколько есть. Кстати, Пит, неужели Айру не заплатил ни тебе, ни Джен, ни медика? Сказал, голый. До него уже докатились сведения, что Фирух погиб в номинаре. Был очень сильно удручен. Мол, при таком раскладе никто из нас не получит больше ни гроша. Я не стал уточнять, каким образом Ватага проникла в гнездовье Айура, проскочив незамеченной для хрымов в деревнях по пути. Не столь важно. Значит, отряд Кривого Леса вы распустили. Нечем платить. Парни разбрелись, решили наниматься поодиночке, или грабить на большой дороге, как те двое, лишившиеся рук перед повешением. А Джен, здесь, значит так, могу познакомить тебя с Веруном, богом рощи, ближайшая около Гузара. Проклятие, снова тянуться туда. Тенгрун, бог степи, обитает, как ты догадался, в той самой степи, на юге, за рекой Волей, еще дальше. Мауи всемогущий вездесущ, но на вызов не приходит. Мелкие мы для него. Остается под Грун. Вариант рабочий, но, предупреждаю, стрёмный. Через его ход я всего один раз ходил домой и обратно. Видно было, как расслабились его руки на автомате. Чего же мы ждем? Для свидания с подгруном требуется ведерко липового меда и любое подземелье. Например, сухой колодец глубиной в 3-4 человеческих роста. Типа того, из которого я вас обстрелял. Так и знал, твоих рук дело, он озадаченно потер лоб. Но что за хрень, липовый мед, ты издеваешься? Ничуть, таковы их прихоти. Веруна каждый раз подчую мамиными пирогами. Тенгрун обожает чебуреки. Даже Мауи в человеческом обличье трескает нашу еду как обыкновенный смертный. Но я не навязываюсь. Не хочешь, не надо. Вот же бычий лист. При моих более чем скромных познаниях в английском, там в основном ругательства, популярные в боевиках, я догадался. Американец произнес «булшит», «бычье дерьмо», а переводчик услышал «булшит», «бывает», «зови Джен», «советуйся». Возвращение в Гузар нам не в тему, в любом случае, если разве только вернешь патроны к М4, никак, я их распотрошил ради пороха. Перезаряжать патроны к охотничьей сайге, тут покривил душой, еще не разломал их, но честно, собирался, остальные ништяки тоже оприходовали. Тем более, женские прокладки, себе их оставь, прорычал американец, напряженно соображая. Потом сделал условный знак. Через 3-4 минуты Джен уже присоединилась к разговору, восседая на своей коровке. Пит кратко обрисовал перспективы. В общем, они присоединились к нам, вызвав рычащее недовольство Бобика и молчаливое, мое, честное слово, пару раз выдавалась возможность вытащить ТТ и всадить по пуле в затылок каждому, но я не воспользовался, может, зря, но порой меня тошнит от убийств, и вспоминаю деда Михаила Петровича, тот изо всех сил постарался бы не лишать никого жизни, к сожалению, тут на севере липовый мед – редкость, двое красавцев болтались с нами неделю, пока не набралось достаточное количество в кожаном ведре со слитым содержимым из нескольких горшочков. И хотя начались первые осенние дожди, пока, робкие, сравнительно сухой колодец нашелся быстро. На дне хлюпала жижа мне по щиколотку. Когда по веревке туда спустились еще и два огрызка армии США, стало тесно. Джен подозрительно сверкала в темноте белками темных глаз. Подозревала, что происходящее – глупый розыгрыш. Я позову подгруна. Он явится откуда угодно, из любой стены. Прошу, не орите и не стреляйте в него. Как он хоть выглядит? Нервно спросил Пит. Дождевой червяк-переросток. С пастью, как у червей из дюны. В течение получаса увидишь. Кожаное ведро издавало такой нестерпимо приторный запах, что аж дышать тяжело. Зато божество не заставило себя ждать. Давай. Щелкнули зубы. У меня за спиной Джен всхрапнула. Точно испуганная лошадь. Обожди. Здесь очень много. Поэтому просьба, открой еще один проход, этим двум прекрасным людям нужно пройти, в одну сторону, сразу же закроешь, очень прошу, ну, куда, зубастая морда потянулась к меду, я вынужден был его бесцеремонно оттолкнуть, помнишь, я проходил за тобой далеко-далеко, на землю, вот, туда же, далеко-далеко, да, понял, он буквально нырнул башкой в ведро, а на расстоянии ладони от меня возникло большое пятно с краями, окрашенными сиреневым свечением. Даже представить страшно, там, всего в 3-4 метрах тоннеля, дымки. И весна, апрель 2023 года, свежесть тающего на солнце снега, почки на деревьях, свежий самогон из аппарата. Россия, хочу туда, и не могу оставить своих в Мульде. Двух эмиров с М4 наперевес и без документов пусть гостеприимно приютят сотрудники ФСБ. Чернота сплошная, подозрительно прогудела Джен, осветив тоннель тактическим фонариком. Естественно, с той стороны, тоже колодец, или едем со мной в Гузар. Местные жители обрадуются новой встрече с вами. Джен, может, ты проверишь, что там и вернешься сообщить, мужественно предложил Питер. Вряд ли, билет оплачен в одну сторону, подтолкнул я их, предвкушая избавление от засранцев. Поторопитесь, коль решили. Через минуту-две переход схлопнется. Боже не оставит меня в беде, сообщила сержант и метнула свое тело в проем. Двигалась очень быстро. Выучка видна. Лейтенант поспешил за ней, даже не попрощавшись. Сиреневое кольцо сжалось и исчезло. Доедай и до встречи. Я похлопал шероховатую шею подземного обитателя. Веревка с узлами вынесла меня навстречу пасмурному дню. Около колодца щипали траву великолепные коросские кхары Пита и Джен. Мой гонорар за помощь в путешествии, или правильнее было их пристрелить, американцев, а не копытных, конечно, не верилось, что избавился от парочки. Вдруг встречу их вновь, суки, целую планету делали для меня неуютной. Глава 17. Холодное время года началось, как водится, с ожидания налоговой инспекции. Я совершенно не был уверен, что король отстанет и удовлетворится моим заверением, что все причитающиеся в казну серебрушки и еще несколько раз постолько отправятся на государственное дело федеральной значимости, строительство религиозного центра в Номинаре. Богу Богово, а свою доляну богатств величество желает быстрее, и я могу его понять, но не могу помочь. Забрав отца и Мюи из Гузара, я прибыл во дворец в самом конце октября, и начал с совета, собрав самых близких, родителей и супругу, в своих покоях, постарался изо всех сил, чтоб никто не подслушал. Дорогое семейство, я пригласил вас с тем, чтобы сообщить пренеприятное известие. К нам едет налоговый ревизор, предположила мама. Хуже. Хозяин этого самого ревизора, наш горячо любимый и почитаемый король Майер, заказал мое убийство. Действовал очень аккуратно, посредством Фируха, Айура и банды коросских наемников. Ему не предъявишь ничего, слишком длинная цепочка. Кроме того, большая часть участников «На том свете», — вставил отец, — «Айур, Фирух и не меньше половины отряда Кривого Лиса, включая его самого». «Да, папа, что мы имеем и того». Я сидел посреди импровизированного круга на кресле, поближе к пылающему камину, не зажигал свечи. Отблески огня с поленьев как нельзя лучше сочетаются с заревом заката. Не Россия, но все равно, красиво. Проблему, подсказала мама, именно. Я ощущаю себя свободным от любых обязательств по отношению к придурку. Уверен, он решил меня убрать из самых низменных чувств, жадности и боязни конкуренции с моей стороны, не вспоминая, кто усадил его на престол. Монархи склонны забывать заслуги друзей, бывших с ними в самом начале пути. Но поднять прямой бунт не могу. Даже если выплывет наружу неприглядная роль Фируха, а кроме свидетельства Айура у меня других доказательств нет, ничто не подтверждает виновность короля. Вдруг непутевый принц действовал по собственной дуре и не советовался с папашкой, мы понимаем, вряд ли. А поверят ли другие Брента и Глей, не знаю. Короля не допросишь на камне правды, не арестовав и не отдав под суд. Дорогой, мурлыкнула Мюи. Но все же очевидно, Майеру выгодно делать вид, что он ни при чем. Только безутешно скорбящий отец, оставшийся без единого наследника. Тебе придется изображать, что не в курсе его гнусных происков. Умрет, и у нас появится новый король. А если попробует что-то еще раз против Номинора, ответим как надо. Еще одна проблема в том, что нет достойного кандидата в преемники. Помню последние выборы. Майер и Айур были самыми авторитетными. Одного уж нет, второй готовится. Лучшие люди общества, фыркнул отец. Хорошие политики, не эталон нравственности, а лучшие управленцы. К сожалению, этим двум не хватило ни менеджерских, ни моральных качеств. Я знаю, кто может быть королем. Ты, мой любимый муж, а ты станешь королевой, амбициозная моя. Кто пилил меня, что слишком много времени отдаю обязанностям Архиглея и мало семье? Королевских обязанностей, знай, еще больше. Придворная грызня, козни, внешняя политика. А если еще и внешний враг нападет, отвечать за миллионы людей? Нет, дорогая, чтобы стать королевой, нужно было выходить за Фируха и не дать тому умереть. Она надула губы так старательно, что они почти покрыли клыки. Наверное, только что разрушил ее самую заветную мечту. Посыпаю голову пеплом, но в короли все равно не пойду. Что же ты решишь с Фаи? Напомнила сердобольная мама. Девочка совсем извелась. Сидит одна одинешенька. Хорошо, что подсказала. А наемнице я забыл за куда более важными хлопотами. Выходит, она зарезала того, кто давал серебро на твою смерть, вставил папа. Отпусти ты ее и выгони из Номинора. Ни малейшей признательности к этой твари не испытываю. Она влезла в окно с целью заколоть именно меня. Достигла бы цели, если бы не лопухнулась. Отпустить и дать всем сигнал. Покушение на Архиглея и убийство его гостя остаются безнаказанными, значит, как говорил один мой знакомый из Брянска, можем повторить. Пусть сидит. Приняв решение ничего не предпринимать против короля, я немного успокоился и занялся хозяйственными нуждами, накопившимися за время отсутствия. Послал прошение королю выкупить Гуззар по справедливой цене, уплатив стоимость бринства сборщику налогов для передачи в столицу. Представил кривую мину короля. Еще бы, налоги Гош платить отказывается, а на покупку выморочного бринства нашел денег. Плевать, пусть пробует отыскать другого покупателя. Навестил Сорбонну и в перерыве между занятиями напоролся на Дюльку. Гош, не откажи в просьбе, заранее не обещаю. Парень помедлил секунду, наверное, собирался с духом. Потом выпалил, если Айур мертв, его контракт с людьми Кривого Леса закончен. Разреши мне нанять Фаи. Не люблю обижать хороших людей, но не сдержался. Заржал от души. Дюлька, у нее одно призвание – душегубство. Кого ты хочешь, чтоб она для тебя убила? Понимая, что отчаянно краснеющий Хрым не продумал ничего, идущего дальше оферты, я подлил масла в огонь. Или наймешь ее наложницей. Вот тут пацан удивил. Не-е-е, я вот посчитал. Если она – моя наемница, то могу отправить ее преподавать в университет, а с Кмита Леша брать серебро по ставке учителя. 3/4 отдам ей, 1/4 заберу себе. Как говорил один мой приятель, самая выгодная торговля – продавать женские часики. По $50 за часик. Ты придумал сдавать в аренду пленницу университету. Вроде и не аморально даже. Так ты согласен, Архиглей. Дюлька. Я подошел к нему вплотную и положил руки на плечи, задрапированные студенческой мантией. Помню, как ночевал у тебя, как твоя матушка боялась чужака, стеснялась, потом накормила. Как с тобой впервые в мульде сажали картошку, когда дрались за Клейнерга. Разве могу тебе отказать? Спасибо. Но учти, Ты не должен стать игрушкой в ее руках, договорились? Если учудит, пинок ей пониже спины и вон из номинара. А что похуже сотворит, вздерну без раздумий, невзирая на твои слезы и просьбы. Усек, отвечаешь за гадину душой и телом. Пугал его как мог, а счастливый обормот только знал благодарить. Так минул Новый год, если считать за него 1 января по местному календарю, или 1 июля 2023 года там, на земле. Если подгрун сработал как надо и воспроизвел переход, по которому мы с Бибом посещали в Россию, пара американских мудаков очутилась в колодце около самых дымков. Очень надеюсь, что у них хватило мозгов не совать стволы М4 в нос моим односельчанам. Люди они мирные, спокойные, но если обидеть, дадут по башке оглоблей. Два раза просить не надо. Это мой самый большой перерыв в посещении родины. Я привык к мульду, люблю номинар. Здесь моя семья, родители, жена, пацанчики. Но, как и всякого иммигранта, тянет назад, хоть на несколько часов в году. Вдохнуть воздух брянщины, свежесть соснового бора, приправленная долетевшим дымком от топящейся баньки, или пыльный аромат спелой ржи, сырость грибного леса, ностальжи. За неимением турпутевки в дымке я собрался, наконец, в Мармерих. Как раз пришли струммы Даргура. Время не самое удачное для вояжа по реке. Она не замерзает, даже когда минусы на траве у берегов по утрам серебрится иней. Иногда проплывают мелкие льдинки. Но в целом навигация до Номинара круглогодичная, что очень удобно. Мюи порывалась со мной, как обычно. Но стоило зайти на борт ладьи, решительности поубавилось. Как же я буду оправляться, муж? Как все, отхожего места не предусмотрено. Снимаешь штаны, свешиваешь попу через борт, и, ура, получилось. На глазах полусотни мужиков-хрымов. Прикажешь ради каждого приставать к берегу, чтоб облегчиться, да лето не обернемся. Я не каждый. Знала бы, что в эпоху парусного морского флота гальюн подвешивался под бушпритом, на носу корабля. Забраться в него, а потом выбраться, не свалившись под форштевень, задачка со звездочкой. Вдобавок, в свежую погоду корпус кидало на волнах, нос порой полностью погружался на несколько секунд, и вода перекатывалась через палубу, не доставая только до мостика на корме. Моя дорогая, коль забралась бы в такой гальюн, получила бы полное омовение, от макушки до пят. Еще ее смутил запах. Струм перевозил рыбу, и хоть его мыли после разгрузки, какие-то чешуйки и потроха попадали между досок, застревали, гнили. В ноздри шибануло соответственно. Я присмотрел для себя другую ладью. Вверх по течению она привезла меха заморских зверей, там несло дубильными веществами. Не Шанель 5, но все же не тухлая рыба. Осталось похоронить вариант, при котором Мюи сопровождала бы струммы по суше, и вопрос закрылся сам собой. Нет, я, конечно, скучаю по ней. Спешу обнять и прижать каждый раз, первым делом, возвращаясь во дворец. В браке мы не так давно, и ночи бурной любви не утратили остроты, даже если клыкастенькая не пытается подражать немецкому порно. Но в походе я должен сосредоточиться на цели похода, а не о том, как избавить супругу от невзгод. Конечно же, велел бы Даргуру приставать к берегу у кустиков, коль ей приспичило, и тормозить общий ход. Не нужно. Отца я взял, и Хрымобара из числа рабочих мастерской. Подкинул викингу серебра, чтоб не возмущался. Часть речного кораблика, куда торгаш мог бы составить бочки с ниром, заняла паровая машина с отсоединенными грибным валом и винтом. И еще плыл наш географ Лаврентий Федорович, совершая первую практическую экспедицию для уточнения картографии. О нем имеет смысл рассказать подробнее. Местные сократили его имя до Love, но с английским словом «любовь» никакой связи. Даже в зимнем плаще с капюшоном он смотрелся, будто в костюме тройки и в галстуке. Всегда чисто брился, освоив навык подтачивать ножи на сменных картриджах бритвы Жиллит. Пожилой метросексуал 10 века, уместный не более чем микроволновка на лодке Даргура. При всех своих достоинствах тот купец был болтлив, чересчур. В первый день пути это казалось достоинством, он заменял радио, засыпал тысячи ненужных подробностей. Где что почем, жаловался на трудности жизни и бизнеса хуже старого еврея из Бердичева. Я пропускал мимо ушей его треп, а Лаврик слушал крайне внимательно, переспрашивал. В рассказах Даргура проскальзывали крупицы сведения о дальних странах, приходящих из-за моря судах, но сам он предпочел речные сообщения, пусть менее доходные, но и гораздо менее рискованные, несмотря на приведенные им страшные опасности малого судоходства. Первый день и часть ночи гребли, Путь освещала железная плетеная корзина, поднятая на шесте и наполненная чем-то горючим. Река и берега, исчерченные тенями в неровных отблесках огня, выглядели сюрреалистически. Недаром столько байк сочинялось про водную нечисть, пейзаж располагал. А может, в реке и правда живет какой-нибудь божок Макрун? Предпочел бы с ним познакомиться пораньше, пока не кончились запасы матушкиных вкусностей. Не довелось. Стыдно признаться, но меня больше всего беспокоило укачивание. Как только укладывался на днище и закрывал глаза, отрешившись мыслями, что болтаюсь на воде, недуг отпускал. Иначе взял бы прибор ночного видения и дежурил с ним на носу. Охотничий, не армейский, с ним однозначно куда лучше видно, чем в тусклых лучах светильника. Жаль, что не выпросил армейский ПНВ у Пита. Ха-ха-ха. Фаи пыталась бежать, безуспешно. Хоть магистратская тюрьма была куда менее страшным местом, чем дворцовые подвалы, ее стерегли особо. Стража знала, что наемница – не простая воровка или проститутка, а убийца высокого класса. Охраняли ее камеру особо. Там же содержались другие арестантки, в основном, до суда. Полдюжины или больше. Фаи легко добилась лидерства, без затей отлупив самую скандальную, потом следующую, мечтавшую доминировать. Сговориться против коростской барышни местные не успевали. Они часто менялись. Кто-то уходил на суд и не возвращался. Других отпускали, если дело ограничивалось штрафом, и за них вносили нужную сумму. Или судья отправлял на каторжные работы. Калечащие наказания Гош запретил. Еще Фаи приняла за правило отделять в каждой партии заключенных одну крепкую женщину, помоложе, приближать к себе. Вдвоем они отбирали лучшие места, ближе к окну, дальше от дырки в полу. Если кому-то из узниц передавали еду с воли, забирали половину. А Фаи заботился только Дюлька. Студента допускали в вонючий тюремный коридор раз в месяц. Иногда передавал свертки с едой, всегда, мало, потому что лучшие оставляли себе стражники. На свидании он становился у решетки, охватив пальцами прутья, и смотрел жалобно, словно это ему выпало сидеть в тюрьме, а не ей. Рассказывал новости. С противоположной стороны прохода виднелась решетка мужской камеры, привилегированной. Тамошние сидельцы имели возможность таращиться на баб и с ними заигрывать. Когда приходил Дюлька, мужики тянули руки через решетку, пытаясь поймать студента за мантию. Осенью Фаи почувствовала, что отсутствие Гоша сказывается. Стража подраспустилась. Привыкли, что архиглий вникает во все, карает или награждает. А тут, нету его. Подгадала момент очередной смены заключенных. В камеру впихнули трех женщин с воли, растрепанных, неопрятных. Двоих вызвали в суд. Вместе с этой парой Фаи выскользнула в коридор. Ударом в горло вырубила ближайшего к ней толстяка-стражника. Он кулем повалился на каменный пол. Еще до того, как распластался навзничь, Фаи вырвала короткий меч из его ножен и приставила к глазу второго. Тот едва успел положить руку на рукоять своего меча. Не шевелись. Она отобрала его оружие и ключи. Заставила подхватить хрипящее тело напарника и затащить в камеру. Туда же затолкала двух арестанток, испуганно взиравших на происходящее, стоя на коридоре. «Наслаждайтесь женским обществом, герои!» Она лязгнула замком, запирая дверь. «Фаи, отопри, пусти и нас к бабам!» Девушка с сомнением посмотрела на соседей по тюрьме, прикидывала вариант использовать их как таран, выпустив в следующий коридор. Но мужики не помышляли о воле. Днями напролет глазея на женщин, даже самых неприятных бродяжек, они думали лишь об одном. Если выпустить, отберут ключи и вломятся в дамскую камеру. Один заранее снял штаны, потрясая готовым к совокуплению органам. Фаи, выросшая среди коростских наемников, давно утратила способность быть шокированной таким зрелищем. Но годливость не пропала. Под разочарованный мужской вой заключенная потопала к выходу. Расхристанную внутреннюю стражу она преодолела легко, пользуясь внезапностью, а прямо на улице напоролась на патруль. Десятник, заметив Фаи с мечом в руке и без ножен, к тому же, девушку Анта, моментально заподозрил неладное. Через пару секунд, потраченных, чтоб натянуть арбалетную тетиву, на нее глядели четырехгранные наконечники болтов. Развернувшаяся бежать, Фаи остановилась, послушавшись окрика, швырнула меч на мостовую. Спрятаться негде, хоть один из болтов наверняка достигнет цели, и вместо лепешки с мясом в камеру Дюлька принесет свечку ей на могилу. В какой-то мере повезло, что во время побега никого не убило и даже не изувечило. Даже толстяк, получивший в горло, отдышался. Правда, еще долго разговаривал с мужественной хрипотцой, никак не подходившей к его сдобному облику. Начальник тюрьмы не решился отдавать Фаи под суд, все же личная пленница Архиглея, содержащаяся до особого распоряжения. Ее перевели в одиночку. Никаких передач, никаких свиданий, никакого общения с людьми. Приносивший еду и воду только совал миску с кувшином на подносе, потом молча забирал посуду. От тишины, безделья и неопределенности можно сойти с ума. Она потеряла счет дням. Казалось, прошел год. На самом деле, минуло всего несколько недель. Чтоб не рехнуться окончательно и не потерять навык членораздельной речи, Фаи напевала сама себе, лишенная слушателей. «Любви полной и радости все королевство наше. Добру и справедливости здесь все принадлежит. Когда король обедает, обедает и стража, а также те, которых эта стража сторожит». 14. Однажды Дюлька пробрался к ней. Похоже, бежал по тюремному коридору. Запыхался. «Фаи, Гош колеблется, но, быть может, помилует тебя. Айур мертв. Твой контракт окончен. Не очень-то я его исполняла в последние месяцы. Как видишь, по уважительной причине». Она жестом указала на свои апартаменты, примерно 4×4 шага. Хорохорилась, но выглядела плачевно. Некогда короткие волосы выросли за эти месяцы и лежали нечесанными рыжими космами. Исхудала совсем. На новую драку со стражниками, даже если и представился бы второй случай, ее точно не хватит. Дюлька замялся. Толстый нос покрылся капельками пота, несмотря на прохладу. Явно, смущался, мучился от нерешительности. «Гош разрешил мне нанять тебя. Вряд ли. Видишь, я не в том состоянии, чтоб кого-либо защищать или убивать». Слабая коростская наемница, удручающее зрелище. Воодушевившись, что непреодолимых препятствий нет, Дюлька возбужденно затараторил. «Воевать не нужно. Я нанимаю тебя преподавать в Сорбонне. А что исхудало, так откормлю. Ты же не бобик, кушаешь мало. Сравнив с собакой, ты отвесил мне самый цветастый комплимент за всю мою жизнь, увидев, что кавалерой возможный избавитель скуксился». Она добавила: «Я согласна, но, надеюсь, преподаванием мои обязанности ограничатся». «Конечно». Он расцвел. «Ни о чем другом я даже не думал». Его глазки говорили об обратном. Даже в столь печальном для Фаи состоянии он смотрел на нее с обожанием. «Ну, пробуй. Я совсем не уверена, что сможешь меня вызволить». «Смогу. Я все смогу». Он бросился бежать, не попрощавшись. Перспектива освобождения была заманчива и туманна. Не исключено, наивный сельский парень выдавал желаемое за действительное. Конечно, Фаи была готова хвататься за любой шанс. Дюльке неведомо, что кодекс коросских наемников предписывает безусловное соблюдение договора при обычной воинской службе. От простодушного увольня Фаи уйдет в любой подходящий момент, но, как минимум, она должна привести себя в порядок, окрепнуть, избавиться от сухого кашля, начавшегося от сырости и прохлады, приобрести хотя бы минимум одежды и обуви для зимы. Кроме летнего, у нее только рваное одеяло, что поборачиваться от холода. В идеале, вернуть себе пистолет Бжен, отобранный стражей на въезде в Номинар. Не исключено, он до сих пор хранится там же, на посту. Но для начала хотя бы поесть как следует. Сытно, вкусно и в тепле. Программу «Минимум» Дюлька реализовал уже на следующий день. Явился с договором. Стражник, выпуская Фаи из тюрьмы, предупредил: «Учти, она выглядит как дохлая мышь, а на самом деле – тигрица». Распираемый гордостью, что ему все удалось, студент отвел Фаи в доходный дом около Сорбонны, где снял ей комнату, натаскал горячей воды, оставил какой-то одежды, венчаемый теплым халатом, распространенным у степных колдунов. Сказал: «Все это не по фасону и не по размеру, лишь бы было тепло, а подходящее купишь себе сама, деньги есть», и убежал за едой. К вечеру, чистая и расчесанная, Фаи нежилась у камелька, кромсая клыками жареную куриную ножку. Дюлька уставился на нее, не мигая и упиваясь зрелищем. Наверняка спустил ради сегодняшнего дня немногочисленные накопления. Жизнь удалась. Даже немного жаль ей будет покидать Номинар, навстречу свободе. Но придется. Гостеприимством Гоша, особенно тюремным, она сыта по горло. Глава 18. Если бы этот мир соответствовал развитию веку 18 земли, морской порт встретил бы нас чистоколом высоченных мачт, несущих в несколько этажей всякие бим-бом хрен знает брамсели. Заходящие и выходящие из гавани суда степенно двигались бы под целыми букетами парусов, но не здесь. Пришвартованные к стенке у берега морские корабли отличались от нашего струма только размером. Те же ладьи, но человек на 100-150. Единственная мачта под косой парус. Деревянная башка коросского пхара с острыми рогами, непременное украшение на носу. Больше и сказать не о чем. Вы, мои гости, уверял Даргур, отдохните с дороги. Я пошлю весточку царю Евласию. Непочтительно обделить его вниманием, если сам архиглигош удостоил Мармерих присутствием. Тут он прав. И одновременно, нет, официальный визит к главе государства, пусть это всего лишь город-порт типа Гонконга, обставляется протоколом. В моем случае полагалось запихнуть в струм не менее 20 рыл личной стражи для сопровождения моей светлости сиятельности да уведомить величество о грядущей встрече. Вдруг он отправился на рыбалку, неудобняк. Можно было бы вообще обойтись анонимной встречей владельцев верфи с представителем великого Гоша. Побывать здесь инкогнито, но Даргура распирала. Он, не последний, но и далеко не первый купец побережья. И вот ему удалось притаранить к Евласию правителя, владеющего куда большими землями, с количеством проживающих на них, в разы превосходящих население порта. Викинг делал себе publicity, можно понять. На экскурсию по Мармериху меня не тянуло совершенно. Еще с воды было заметно. Граница между портовыми строениями и жилыми кварталами едва просматривается. Частично они перемешались. Я заранее знал, что увижу. Ряды складов, лавок, таверн, публичные дома, доходные дома, одна-две церкви Мауи и молельня какого-то бога моря, забыл его погоняло. Даргур, пока твой посыльный будет обивать королевский порог, может, сразу сходим на верфь? Он замялся. Почему-то последовательность. Сначала царь, а потом остальное, ему казалось важной. Отдохнем, дорогие, не время уже идти на верфи. Завтра, завтра. А ведь зимнее солнце, не солнце, а местное светило, стояло высоко. Спорить я не стал, расположились. Отпустил Лаврушу в город, собирать картографические сплетни, снабдив несколькими золотыми монетками на расходы. Ужинали с семьей Даргура, уставшие от жизни супруга и тремя сыновьями, довольно большими уже. Я их видел в Номинаре во время прошлого приезда их батюшки. Тот вел себя за столом столь же шумно и многословно. Приняв Нира и оросив каплями бороду, принялся рассказывать домашним о перспективах паровых машин, за счет угля или дров, позволяющих уменьшить команду струма в 3-4 раза. Думаю, для миссис Даргуру технические подробности паровых двигателей были настолько животрепещущими, что просто чудо, как она не вывернула челюсть от зевоты, а пацаны прятали глаза, или переглядывались. Явно поняли что-то по теме, но молчали. Что, не сказали и разошлись после трапезы. Поскольку на утро никакого приглашения в царские чертоги не прилетело, отправились на верфь, пешком. Здесь все рядом, ради получасовой прогулки никто не запрягает кхара, если не надо везти груз. Папа порывался сказать, что следовало взять паровую машину и устроить, говоря языком 21 века, презентацию, но викинг охладил его пыл, объянил. Сначала долгие речи, потом показ товара. Ладно, судя по схожему имени, Дармур, а также явному внешнему подобию, судостроитель приходился нашему сопровождающему какой-то родней. Он был гораздо старше, лет на 20. Скакать внутри качающегося корпуса струмма точно уже не мог из-за отсутствия ноги. Ниже колена, деревянный протез а-ля Джон Силвер из острова Сокровищ. Явно гордый вниманием к его предприятию владетельного и важного меня, он со словоохотливостью, это у них семейное, рассказывал о постройке струммов. Пригласил на закладку нового корабля, это целый ритуал и праздник. Обещал, когда племянник подрастет, то есть Даргур, который примерно мой ровесник, а по массе больше, то обязательно построит ему в долг морское судно. С ним настоящий заработок, а не те гроши, что племяш зарабатывает, мотаясь по рекам. Значит, шкипер просто соврал, объясняя причины своей речной специализации. О другом он умолчал, важном, и это было гораздо хуже. Не примут наши моряки струм для малого экипажа. Каждый гребец – боец. Против пиратов. А если в океане какой-то остров охраняется слабо, отчего же не поживиться самим легкой добычей? Не пойдет твоя паровая машина размахивать мечом, Гош. Стало быть, Дармур, эта машина никому не нужна, я вот с людьми к тебе приехал. Показать, рассказать, а вы по старинке. Отчего же? Он почесал лохматый затылок, как привод к станку, очень даже, и царь заинтересуется. У него водопровод в доме, не хуже, чем у заморского короля. Вода подается из реки, благодаря тому же колесу, как у водяной мельницы. Оно крутит другое колесо, с ведрами. Внизу ведро черпает воду из реки, вверху опрокидывается, сливая ее в жолоб. Из него по трубам, во дворец. Так речная, не очень чистая, удивился я. Отчего ему не брать колодезную? Нет течения в колодце. Нечему крутить колесо. А вот если бы твой хитроумный аппарат приводил в движение цепь с ведрами, можно было бы из колодца черпать. Опрокинув все первоначальные мои намерения, Дармур вынудил меня к плану, затратному, медленному и нежелательному, основать верфь в Номинаре или в Кирхе. Вот только нет у меня специалистов-судостроителей. Невольно вспомнился Локи из сериала «Викинги», умевший в одиночку и орудуя только топором соорудить скандинавскую ладью, именуемую Драккар. Причем, всего за несколько недель. Но это кино и фантастика. Что плохо, обучение постройки деревянных кораблей возможно только на практике и долгими годами. Ни у Дармура, ни у его, как я догадываюсь, коллег не имеется ни чертежей, ни какой-либо литературы. Массу впечатлений я вынес с церемонии запуска производства судна. Корпус закладывался так. Хозяин верфи собственноручно, не доверяя никому, натягивал веревку на месте постройки. Рабочие и приглашенные на запуск строительства попики, представлявшие Мауи и морское божество, хором пели молитвы. Далее, в зависимости от пожеланий заказчика, Дармур шагами отсчитывал необходимую длину будущего корпуса. Немерным линиям с узлами, завязанными строго с интервалом в один локоть, а именно ногами. Так принято. Затем он определял полноту. Широкое судно, вместительное, но менее ходкое, как мне объяснили, узкое, скоростное, ровно посередине, а середина находилась по числу шагов от одной из оконечностей. Дармур ногами отмерял расстояние от осевой линии до борта, торжественно вбив туда колышек. Потом уже кто-то отмеряет веревкой ровно столько же до противоположного борта. Здесь, как объяснил Даргур, уложат брахым-хрыхым, что магический переводчик назвал по-русски мидельшпангоутом. А мне захотелось заполучить еще один переводчик, с морского языка на человеческий. Конечно, можно перемерить рулеткой, у меня с собой китайская на 10 метров, все длины и составить рабочие чертежи. Но чем дольше я находился на верфи, тем больше нюансов узнавал, и понимал, что услышал и увидел только ничтожно малую часть судостроительной премудрости. А как строить корабли с паровым двигателем, на этой планете не знает никто. Заметив мое уныние, отец ободрил: «Ничего, проси Дармура, чтоб завтра собрал мастеров да заводчиков с местных мануфактур. Покажем им привод для станков, о паровом судне подумаем позже». За неимением других вариантов и не желая признать вояж в Мармерих проваленным, я согласился. Конец дня посвятил шопингу, не зная, радоваться или огорчаться, что Мюи не обходит лавки вместе со мной. И хотя заморские товары плыли вглубь Мульда по двум большим рекам, здесь их разнообразие было воистину царским. Купил ей экзотических тканей, детям, забавные резные фигурки животных, маме, специи для кухонных таинств. Едва вернулись к Даргуру, я узнал, что планы в очередной раз ломаются. Евласий соизволил пригласить меня на утро, как раз на то время, когда на верфи Дармура соберутся заводчики и мастеровые, не разорваться. Потому велел начинать без меня, отец расскажет. Наказал ему не распространяться про паровые машины на струммах. Не надо дразнить гусей. Наутро я попросил у викинга пару вооруженных парней, с ними двинул во дворец. Всего пара небольших кварталов. Стражники у ворот долго не мычали, не телились, услышав, что в единственном числе и с сопровождением чужих солдат прибыл целый архигли, без роты нахлебников. Только когда я пригрозил положить на месте весь караул, дело пошло. Через каких-то часа два местное величество удостоило меня аудиенции. Царь Евласий оказался под стать Мармериху, мелкий, мне по грудь, наверное, если бы встал и подошел. Но, принимая во внимание несолидность размеров, принимал меня, не вставая с высоченного кресла. Сразу после приветствий он, не извинившись за хамское поведение стражи, поставил мне в упрек в связи с отсутствием свиты. «Не взыщи, царь, хоть у меня владение обширнее твоих раз в 10, каждый пределе, а за себя я и сам постою». Он был не стар, может, на каких-то 5-10 лет старше меня, но с подростковой манерой мерится длиной градусников. Поэтому сравнение в площади земельных наделов его зацепило. «Лучше скажи, Гош, что за колдовскую машину ты показываешь моим корабелам?» «Так, безделица, может силой кипяченой в котле воды крутить станок, токарный или ткацкий. Никакого колдовства или магии в нем нет, а устроен проще, чем ветряная мельница. Удивительно даже, что у вас раньше не додумались. А толкать струм тоже. Но зачем? Мне моряки сразу объяснили. Струм в море с малым числом людей, что архигли без свиты. А если на судне сотня здоровых мужиков, отчего им не грести веслами, мне иное говорили. Ладно, знаешь ли ты, что в моем дворце есть кое-что, намного превосходящее и твою паровую снасть, и любую мельницу. Так слава про твой водопровод далеко разошлась. Мой канцлер тебе сейчас покажет, как ему с насеста слезать не хочется. Ай-яй, царь, когда приедешь ко мне на Минар, а я приглашаю, лично покажу тебе все интересности. Не смущайся, проведи сам, заодно другие дела обсудим. Все же наши земли граничат, а оба твоих торговых пути на материк по двум рекам пролегают через мои владения. Ничего предложить не хочешь? Так я предложу. Нужно же соседям помогать друг дружке. Посопел, попыхтел, сдался. Экскурсовод из малыша получился хреновый. Он слишком гордился и чрезмерно упивался благоустройством дворца. На каждой десятой фразе переспрашивал. Ведь у тебя такого нет, а может, комплексовал не только от низкого роста, но и хрымского происхождения. Землевладельцы на материке, большей частью анты или полукровки, мог предъявить ему ноутбук и ППС. Пистолет-пулемет, кстати, висел за спиной, местные секьюрити отобрали нож, но на ППС и пистолет не обратили внимания. Игрушки калибра 7,62 выглядят не опасно для средневековой публики, если не знать, что это такое. Но зачем хвастаться перед Евласием, доказывать, что мой градусник длиннее? Приехал не за самоутверждением, а за добрососедством. Услышав мои лестные оценки своему водопроводному креативу, царь подобрел. А как услышал, что могу презентовать ему одну из машин для привода водяного насоса из колодца, вообще расцвел и пригласил отобедать, хоть время еще было около полудня. Я, естественно, отказываться не стал. Сожалел, конечно, что пас на минорским мастеровым баре сами отдуваются на презентации. Закуски подавались заморские экзотические, не столько вкусные, сколь рассчитанные произвести впечатление. Хоть утроба у меня луженая, не хотелось дневать и ночевать в отхожем месте с диареей, но пришлось отведать по кусочку. Зато нир был самый лучший, мой, Евласий, выпьем за нашу дружбу, и как другу предложу хорошую сделку. Видел, у тебя во дворце не везде стекло в окнах, местами слюда, нехорошо, такой роскошный дворец. Хочешь, я тебя стеклом обеспечу, по цене, какую нигде не найдешь. Ну, он даже жевать перестал, взамен самую малость попрошу, двух хороших мастеров на год, чтоб научили моих обормотов малые струммы делать, выше на Минара ходить, чего же сам не договорился, так не хотят хороших мастеров отпускать, а без руких у меня и без них найдется. Обрадованный обещанием подарка, царек поклялся именем Мауи прислать пару отборных. Спасибо, государь, оплатой людей не обижу. Потом переливали полчаса из пустого в порожнее, и я откланялся. По пути к дому Даргура тревожно прислушивался к бурчанию в животе. Вдруг паштет из печени заморского зверя с непроизносимым названием вступит в конфликт с желудком, возвращенным на безыскусной пище средней полосы России. С дальнего конца улочки показалась процессия навстречу. Хрым мастеровой катил на тележке паровой агрегат, укрытый дерюшкой. Даргур по обыкновению что-то бурно объяснял отцу. «Вижу, обошлись без меня». «Да, сын, жаль, тебя не было, не ожидал такого успеха». «Пришло человек 20». Спрашивали, удивлялись. Предлагали продать, хорошую цену называли. «Я бы дал больше», с некоторым раздражением бросил Даргур, открывая массивную железную дверь.